Глава первая. История собирания. На первый взгляд, кажется, что записать сказку очень легко. Что это может сделать всякий человек без особой подготовки? Какая же может быть особая история собирания сказки? До некоторой степени это так. Сказку действительно может записать всякий, услышавший ее. Однако, чтобы такая запись имела научную ценность, нужно соблюсти некоторые условия. Надо знать, что записывать и как записывать, и от кого и для чего записывать. В этом отношении взгляды на собирание и записывание сказок резко менялись. Эти взгляды частично зависели и сейчас еще зависят от общего уровня науки о народном творчестве, от общественно-политических взглядов собирателя и от целей, которые собиратель себе ставит. В Древней Руси никому никогда не приходило в голову записывать сказки. Сказки подвергались не только официальному презрению, как нечто совершенно не стоящее внимания. На них возводились гонения. Рассказывание сказок запрещалось сперва духовенством и церковью, а позднее правительством. Кирилл Туровский, проповедник XII века, грозил посмертными муками тем, кто ворожит, гудит в гусли и сказывает сказки. Примечание. Точный текст этого места проповеди Кирилла Туровского приведен в введении. Конец примечания. Такое отношение церкви к народным увеселениям и в том числе к рассказыванию сказок прослеживается через все русское средневековье. Впоследствии к этому присоединяются правительственные запреты. В указе Алексея Михайловича 1649 года строго запрещается колядовать, загадывать загадки и рассказывать сказки. Тем не менее, сказка в народе существовала. Об этом мы знаем по косвенным свидетельствам. Она даже проникала в литературу полужитейного характера, несмотря на все гонения. В этом отношении показательна повесть о муромском князе Петре и деве Февронии, одна из прекраснейших древнерусских повестей, где сказочный фольклор художественно использован в религиозно-назидательных целях. Перелом в отношении к сказке наступает только в конце XVII века и находит свое развитие в XVIII веке. Реформы Петра, вступление России в число великих европейских держав, развитие культурных связей с Западной Европой, создание крупной промышленности – все это приводит к крушению старого феодально-патриархального уклада жизни на Руси. Церковная культура начинает утрачивать свое влияние и значение, появляется новая светская культура и светская литература. Эта новая светская литература в России не имела еще традиций, она создавалась заново. Но база была. Эта база — словесное искусство народа, которое всегда носило в главных своих проявлениях внецерковный, а иногда и противоцерковный характер. Именно этим объясняется средневековое запрещение рассказывать сказку. С конца XVII века начинается быстрый рост слоя среднего и мелкого городского люда. В этой среде создается спрос на письменную повествовательную литературу, которую можно было бы не только рассказывать, но и читать. Благочестивые повести средних веков перестают удовлетворять литературным запросам этой среды. Первые веяния идут из Западной Европы и проникают к нам через Польшу. Как это ни странно, но первыми составителями повествовательных сборников были церковники. В католическом богослужении принято в церквах произносить назидательные проповеди. Проповеди эти бывали абстрактны, скучны, уже с началом проповеди прихожане часто разбегались. Чтобы удержать их, чтобы заставить их слушать, проповеди уснащались интересными рассказами, которым придавалось какое-нибудь нравоучительное или религиозно-философское толкование. С целью такого использования создавались сборники рассказов. Эти сборники для фольклористов – драгоценные сокровищницы. Рассказы в них в значительной степени фольклорного происхождения. Они получили широкое распространение, были очень популярны, переводились на языки Европы и дошли до нас. Я назову только некоторые, важнейшие. Один из крупнейших таких сборников — это «Великое зерцало». Он появился в Нидерландах на латинском языке под названием «Speculum Exemplorum» — «Зеркало примеров». Под примерами понимались рассказы, которым придается нравоучительный смысл. «Великое зерцало», Гудзи, 1481 год. С «Спекулум Эксемплорум» в Нидерландах. 1605 год. Иезуит Иоанн Майор на итальянском языке «Спекулум Магнум Эксемплорум». 1633 год. Польский перевод. 1677 год. Русский перевод. Сборник примеров, при помощи которых выяснялись и иллюстрировались те или иные положения, произносившиеся в церквах проповедей. Так, на Западе, на Украине, польский текст 2300 рассказов, русский меньше половины. Перевод не механический, он адаптирован, освобожден от католицизма. Состав сборника. 1. Религиозно-поучительные повести, в которых большую роль играет Дева Мария, спасающая от искушений и бед. Например, некий епископ, получив власть, предается мирским грехам и соблазнам. Мария собирает суд из мертвецов, праведников, которые погребены. Поднимаются их мощи, они приговаривают епископа к смертной казни, ангел рубит ему голову. Другой пример. Некий молодой воин, красивый и целомудренный, по наущению дьявола загорается нечистой страстью к своей госпоже. Он признается ей в своем чувстве, она отвергает его. Этой страстью он мучается больше года и, наконец, обращается за советом к старцу-пустыннику. Старец советует ему 100 раз помолиться Деве Марии. Он это делает. И вот, раз, выходя из церкви, он видит прекрасную женщину, которая держит его коня. Женщина спрашивает, красива ли она и нравится ли она ему. Он отвечает, никогда не видел такой женщины. Тогда она говорит, хочешь ли ты быть моим женихом? Они тут же обручаются. Она обещает ему брак, но вскоре он умирает. Прекрасная женщина была Мария, а брак означает смерть. Первое. Брак и смерть в обрядах. Второе. Женщина была просто другая женщина, а вовсе не Богородица. Третье. У Боккаччо муж велит удавить юношу. 2. Повести типа анекдота. У человека злоречивая и строптивая жена. Чтобы испытать ее, муж запрещает ей купаться в грязной луже на дворе. Из строптивости она именно это и делает. В наказание муж отнимает у нее все наряды. «Римские деяния». Этот средневековый сборник создан в XIII веке. Он более проникнут светским элементом, чем «Великое зерцало». Под Римом понимается не только Древний Рим, но и Священная Римская империя, то есть Западная Европа. Составитель неизвестен. В основу его положены были бродячие повести, возникшие в разное время как на Западе, так и на Востоке. Почти каждый текст сопровождается моралистическими толкованиями в духе христианской доктрины. Перевод сделан с польского печатного текста около 1680-1690 годов. Много списков. Максимальное количество текстов – 39, в польском столько же, в латинском – 180. Перевод сделан в Белоруссии. Пример – повесть о папе Григории. История семи мудрецов. Сборник очень популярен. Множество списков. Родина – Индия. Сомнительно. В Индии не засвидетельствован. Есть персидские и арабские редакции, которые считаются переводами. Есть сирийский, древнееврейский, греческие переводы. С древнееврейского сделан латинский перевод в XIII веке. В XVI веке с латинского – польский, отсюда русский. Старейший список 1634 года, как и в других случаях, переработка. 15 новелл объединены рамочным рассказом. Рамочный рассказ «Умирает жена короля», он женится вторично. Сына от первого брака отправляет в Рим учиться к семи мудрецам. Через 7 лет мачеха просит вернуть сына, Диоклетиона, с тайной целью уморить его. Мудрецы читают в звездах, что если Диоклетион заговорит, он сейчас же умрет. Но сын видит сон, что это молчание должно продолжаться только 7 дней. Мачеха пытается соблазнить пасынка, но безуспешно. Она разрывает на себе платье и зовет на помощь. На все обвинения Диоклетион молчит. Теперь происходит как бы состязание между королевой и мудрецами за царевича. Королева рассказывает историю о том, как один царь впоследствии излишней доверчивости к сыну погиб. А один из мудрецов рассказывает историю о женской хитрости и женских кознях. Это продолжается 7 дней. Каждый день рассказывается по 2 истории. Каждый день король после рассказа своей жены хочет казнить сына, а после рассказа мудреца откладывает казнь. На 8-й день Диоклетион получает дар речи, рассказывает все, как было, и царь велит казнить жену. Здесь уже нет религиозно-церковной обработки. Это веселые рассказы о великих хитростях. Кроме таких сборников, имеются повести полуфольклорного характера, западного и восточного происхождения. К западным относятся, например, повести о Бове Королевиче, о Петре Золотые Ключи, о Мелюзине, о Василии Златовласом, о Брунсвике, о Франце Венециане, об Аполлоне Тирском, об Иване Пономаревиче и другие. К восточным относится повесть о Яруслане Лазаревиче. На этих повестях я останавливаться не буду, так как к фольклору они имеют только косвенное отношение. Говоря о собирании, записывании, издании фольклора, мы должны упомянуть о сборнике «Фацеции» или «Жарты польские», переведенном у нас в 1680 году. Это сборник веселых рассказов фарсового характера. На Западе было в обращении множество таких увеселительных собраний. Они не представляют собой записи фольклора в нашем понимании, но в них широко использованы фольклорные сюжеты. Нашими фольклористами они изучены мало. Однако наивные лубочные издания скоро также перестали удовлетворять вкусам мещанства. Со стороны образованных людей они подвергались насмешкам. В своей сатирической оде вельможа Державин писал: «Полканы боу читаю, за Библией зевая сплю». Читать полканы Бову для дворянина было дурным тоном, дурным вкусом. Отрицательно насмешливое отношение передалось и тем сословиям, которые были главными потребителями этих изданий. Возникла потребность в литературной писательской сказке. Этой потребности пошел навстречу писатель Михаил Дмитриевич Чулков со своим сборником «Пересмешник» или «Славянские сказки». Я назвал только главнейшие. Савченко называет 21 издание подобного рода. Эти сборники недостаточно изучены. Они представляют собой пеструю смесь настоящих сказок с различными малоинтересными и малохудожественными измышлениями. В значительной части своей они стали большой библиографической редкостью.